Глава 27. Живые и мертвые. Разговор со священником оставил неприятный осадок в душе. Поэтому настроение у меня весь оставшийся день было ниже плинтуса. Видимо, мне все же не давала покоя мысль, что с таким отношением к жизни я могу кончить так же, как и этот самый темный маг. Вот только я понимал, что для того, чтобы этого избежать, мне нужно самому поменять свой характер. Чего делать не хотелось, так как нынешний меня целиком и полностью устраивал, или же добиться всеобщей приязни от окружающих, когда знание того, что я могу быть или являюсь, это уже как получится в дальнейшем. Темным магом станет им глубоко безразлично. Кончилось все дело тем, что я приказал себе выкинуть все мысли об этом и сосредоточиться на делах. Ага, как же! Получилось из серии «Не думай о белой обезьяне». Так что весь остаток дня я ходил мрачный и унылый. Зато и успел немало. Первонаперво я договорился с Хагелом о том, что завтра с утречка поведу свой отряд в степь на разведку, получив от него всяческое одобрение и поддержку. Уже вдвоем мы определились с необходимыми вещами, которые нужно взять отряду с собой. Запасы на несколько дней были нам просто необходимы. Как мне сообщил командир, степь разительно отличается от Мардинана. И если я вряд ли в лесу останусь голодным, то в степи кроме голода запросто могу умереть еще и от жажды. Много проблем доставил поиск подходящей тары для двухнедельного запаса воды на 20 человек. Остановились мы на нескольких больших флягах, которые можно было погрузить на лошадей. Они обнаружились на складе, который находился на заднем дворе. Пользуясь случаем, я утащил оттуда еще несколько одеял к себе домой, чтобы ночью спать было немного помягче. Когда весь мой отряд вернулся с тренировки, я объявил им радостную весть о завтрашнем выезде, которую парни встретили с одобрением. Видимо, большая удача в недавнем сражении порядком вскружила им головы, и бойцы жаждали новых подвигов. С одной стороны, это было хорошо, так как энтузиазм поможет им с легкостью преодолеть походные неурядицы. А вот с другой, так и до беды недалеко, если парни и дальше будут мнить себя великими воинами. Нужно поскорее их вернуть с небес на землю, но как это сделать, я пока не представлял. После ужина мы еще немного потренировались в стрельбе из лука, причем я опять изображал живую мишень, на сей раз отойдя на приличное расстояние. Парни показали, что до робинов гудов они еще не дотягивают. Но десяток лучших я постарался запомнить, чтобы в случае чего иметь возможность разделить отряд на части — лучников и пехоту. Мало ли что. В общем, день подходил к концу, а мое настроение падало все ниже. В голове словно поселилась какая-то заноза, которую я никак не мог нащупать, как ни старался. Что-то я упустил, но вот понять, что конкретно было выше моих сил. Я размышлял над этим все оставшееся время до ночи, и даже когда меня снова навестила Кара, был задумчив и рассеян, так что девушка даже спросила меня, в чем дело. Я лишь отмахнулся, сказав, что переживаю по поводу завтрашнего выезда в степь. По сути, так оно и было. Я методично проверял и перепроверял, что же мы с Хагелом упустили при подготовке. Может быть, отложить поездку, так как у меня уж больно нехорошее предчувствие. Еще немного подумав, я все же решил, что тянуть больше нельзя. Обороняясь, никогда не победишь. Нужно нападать самим. Кара еще немного постаралась отвлечь меня от невеселых дум, но, видя, что особого успеха это не приносит, поцеловала на прощание и удалилась, оставив одного в пустом доме. Я попытался расслабиться и заснуть, но, к немалому удивлению, у меня это не получилось. Перебрав все возможные варианты своих просчетов, я, наконец, просто прислушался к себе и ощутил дискомфорт и нарастающее напряжение. Точно такое же, какое я чувствовал до первого на моей памяти нападения кочевников. «Твою мать!» Это я немного смягчил выражение, с которым буквально спрыгнул со своей лавки и выбежал во двор, прихватив только перевязь с мечами. «Тревога! Отряд к бою!» Заорал я во все горло. «Пусть я буду выглядеть законченным кретином, когда выяснится, что тревога была ложной. Пусть меня потом критикуют мои бойцы и горожане, но нарастающее напряжение в груди подсказывало, что сейчас должно случиться нечто очень нехорошее. И мало того, я интуитивно догадывался, что это нечто происходит прямо сейчас. Это подтвердил истошный женский крик, донесшийся из западной части города. Я накинул перевязь прямо на голое тело, так как не одевался после визита Кары, и поспешил на звук, слыша, как в соседних домах просыпаются мои ребята. Внезапно крик захлебнулся, словно женщине сдавило горло. А потом повторился, но уже из другой части города, из северной и, судя по звуку, самой окраины. Крики подхватило множество людей, город стремительно просыпался по тревоге, готовясь отразить нападение врага. Однако врага пока еще не было видно. Когда я добежал до места, откуда, по моим приблизительным расчетам, донесся тот самый первый вопль, то обнаружил только большое кровавое пятно, которое хорошо видел своим обострившимся ночным зрением. А зачем мне ждать, пока горожане осветят улицы факелами, если можно просто применить свои природные способности? Оглядев пятно, я увидел дорожку из капель, которые тянулись за угол ближайшего дома. А сделав несколько шагов туда, обнаружил мужика. Он стоял на коленях спиной ко мне над телом лежавшей на земле женщины и, по всей видимости, делал ей искусственное дыхание. «Что здесь?» — начал было я, но осекся. Сделал я это потому, что мужик повернулся ко мне лицом. Нет, он не пытался спасти женщину, он ее ел. Залитые кровью лицо и грудь, куски мяса, застрявшие в его клыкастой пасти, явно это подтверждали. С оторопью я рассматривал это кошмарное создание, которое еще недавно было человеком. Ввалившиеся глаза, сейчас налитые кровью, мертвенная бледность кожи, острые клыки, торчащие изо рта. Это был зомби. Только не тот, которого я привык видеть на экране своего телевизора. Этот находился рядом со мной и был гораздо реальнее своих киношных аналогов. Издав короткий рык, эта тварь открыла пошире пасть и кинулась на меня. Неправду говорят люди, утверждающие, что зомби являются довольно медлительными созданиями, и от них можно запросто убежать. И я едва успел увернуться от этого гада, который с распростертыми объятиями кинулся мне навстречу. Отпрыгнув в сторону, я выхватил клинок, чтобы встретить второй бросок мертвяка своей сталью. Удар, и голова зомби покатилась по земле, только это меня не спасло, так как я тут же попал в объятия обезглавленного тела, показавшиеся мне медвежьими, а то и покрепче. Чувствуя, как длинные когти твари полосуют мою спину, я накинул на себя защитный кокон и стал колотить монстра мечом, стремясь отрубить сжимавшие меня руки. Срезав его левую клешню до самого плеча, я высвободился из объятий. Взмахнул клинком еще раз и отрубил и вторую руку. Отделившись от тела, конечности продолжали шевелиться, а мертвое тело с упорством быка двигалось вперед. Упершись в забор, оно поменяло направление и пошло дальше. Но я достал из ножен второй клинок и сдвоенным ударом отрубил зомби еще и ноги, лишив его возможности передвигаться. И только после этого догадался взглянуть на него магическим зрением. Эта тварь оказалась буквально переполненной энергией, которая была явно не характерна для человеческой ауры. Кроме того, я заметил одно небольшое плетение, которое поселилось в этом мертвяке и отлично себя чувствовало, по всей видимости обеспечивая ему стремление убивать людей. Запомнив структуру плетения, я быстро развеял его и всосал всю энергию из обрубков, которые, лишившись заряда, остались валяться на земле грудой гниющей плоти. «Теперь нужно поспешить к северной стене», — подумал я, слыша доносившиеся оттуда крики. Сделав два шага, я бросил взгляд на мертвую женщину с разорванным горлом. Лучше бы я этого не делал. Потому что это оказалась Кара, которая так и не смогла дойти до своего дома. Выматерившись, я побежал дальше, усилием воли заглушая эмоции. Не время было предаваться унынию и скорбеть о потере, так как этот зомби был явно не единственным гостем в городе. Судя по крикам, их тут собралась довольно приличная компания, а значит, мне нужно было спешить. Я бежал изо всех сил, помня, что за северной стеной находится кладбище, которое, возможно, и было тем местом, откуда явился упокоенный мною мертвяк. На бегу я размышлял над одной странностью, которую отметил краем сознания. Когда я глядел на мертвую Кару, то также использовал магическое зрение, а потом заметил, что ее тело было абсолютно лишено энергии. Может, это я переборщил, когда забирал силу у зомби? Хотя нет, девушка лежала далеко от мертвяка, поэтому я не мог захватить и ее энергию, ничего не ощутив. «Значит, на деле все еще хуже, чем кажется, ведь объяснение здесь может быть только одно. Зомби питаются не мясом, а энергией убитых жертв, которая делает их еще сильнее. И тот оживший мертвец, который рвал тело жертвы зубами, просто следовал своим инстинктам, еще оставшимся в его теле. Ведь плетение наверняка давало ему чувство голода и заставляло убивать, насыщаясь. А как еще можно насытиться, если не съесть свою жертву? Откуда же взялась эта хитрая магическая дрянь? Была еще при жизни, или же некто доброжелательный снабдил мужика ей уже после смерти? Ладно, над этим можно будет подумать и в более подходящий момент. А пока оставалось лишь надеяться, что твари окажутся не слишком многочисленными. Мне осталось пробежать до стены мимо всего 3-4 домов, когда я понял, что мои надежды оказались напрасными. Тварей было много. Они лезли со всех сторон, нападая на людей, отчаянно им сопротивлявшихся. Основу обороны составляли бойцы Хагила, объединившиеся в группы по 5-6 человек с моими парнями. Именно они сдерживали основной натиск живых мертвецов, перелазивших через стену. Горожане же, не облаченные в доспехи, становились для тварей легкой добычей. Добежав до 3 зомби, раздиравших на части тело одного из защитников, я быстрыми взмахами клинков снес им головы, а затем начал впитывать их энергию. Но упустил из виду, что мой резерв уже давно полон, поэтому новой энергии попросту было некуда поступать. А свой сафрус я весьма предусмотрительно оставил дома вместе с курткой. Отрубив 3 зомби конечности, я оставил их валяться на земле, а сам кинулся на помощь горожанам, которых атаковал 10 мертвецов. Моим бойцам сейчас помогать было незачем, ведь клинки из эльфийской стали давали им возможность отрубать головы и руки мертвецам одним ударом, а доспехи, в которые они все были облачены, защищали их от клыков и когтей монстров. Расчленив пару трупов, посчитавших меня легкой добычей, я с гордостью подумал, что парни показали себя молодцами, не только быстро поднявшись по тревоге, но и успев натянуть доспехи, хотя, и как местами было заметно, прямо на голое тело. Уже после 5-го зомби я научился обходиться всего 4 ударами, экономя силы и драгоценное время, а схватка только разгоралась. Вскоре еще с 10 мертвецов, зайдя со стороны одного из дворов, атаковали ту группу горожан, которым я помогал. Эти твари были более агрессивными и сильными, чем те, которых мы уже расчленили собственными усилиями. Видимо, уже успели где-то подкрепиться. Кинувшись на них, я отрубил руки 2, но 3-й внезапно отвесил мне сильнейший удар в грудь, от которого я не успел уклониться. Этот удар едва не сломал мне ребра, даже несмотря на защитный кокон, и буквально поднял воздух, перекинув через забор ближайшего двора. Перекувыркнувшись, я встал на ноги и вновь включился в драку. Все драгоценные секунды, которые понадобились мне для возвращения, стоили жизни 5 горожанам, которых твари убили буквально за мгновение, вцепившись им в шеи. «Демоны, да что же это такое?» Я почувствовал, что в моей груди разгорается пламя ярости, и отдался этому всепоглощающему чувству. Взвинтив свое восприятие, я кинулся на занятых делом тварей, и за несколько секунд оставил от них только груду шевелящейся плоти. Потом, не снижая разгона, ринулся на помощь бойцам, которые хоть и весьма успешно уничтожали тварей, лезущих через стену, но все же недостаточно быстро. Подбежав к ним, я заметил несколько неподвижных тел моих ребят, лежащих на земле. Но по аурам понял, что парни еще живы, просто находятся без сознания. А дальше пошла сплошная мясорубка. Пройдясь маленьким смерчем по месту схватки, я на зависть кухонному комбайну вместе с бойцами измельчил всех зомби, безуспешно пытавшихся нас достать. Оглянувшись, я просканировал местность магическим зрением, но быстро оставил это занятие. Дело в том, что я не мог определить, какие из сосредоточений энергии были грудой нарезанного мяса, а какие еще только подлежали расчленению. В моем сознании они представлялись одинаковыми яркими кляксами, причем за городской стеной подобных клякс также хватало. «Смотрите, это же лютый!» — раздался крик Трита. Оглянувшись, я увидел, что парень указывает на край стены, через который перелазит наш недавний сослуживец, теперь обзаведшийся когтями и длинными клыками. Свежеиспеченный зомби спрыгнул со стены и кинулся к желанной добыче — живым людям. Но его встретил только я, без лишних слов отрезав ему конечности и зубастую голову. После этого я развернулся и приказал бойцам, что стояли возле меня, оказать пострадавшим помощь, половине остаться тут, а половине разделиться на группы по 3 человека и начать прочесывание города. Здесь еще могут быть подобные гости. А потом я перепрыгнул через стену, постаравшись не угодить в ров с кольями. Там меня уже ждали несколько десятков мертвецов, спешивших на помощь своим собратьям. Эти были менее свежими, чем только что расчлененные нами. У многих не хватало конечностей, но все равно они тянулись к живым, стремясь утолить пробудивший их голод. Разрезав на части десяток особо прытких, я увидел, почему мертвецы так быстро преодолевали городскую стену. Оказалось, что их когти могут служить им не только для того, чтобы оставлять на теле жертвы глубокие раны, но и помогают карабкаться по деревянной стене, словно кошкам. На моих глазах полуразложившийся труп ловко начал взбираться по вертикальной преграде, которая мешала ему добраться до желанной еды. Понаблюдав за ним секунду, я выпустил вдогонку пару лезвий, и мертвец упал за стеной, уже разрезанный на части. Ярость немного отступила, я вспомнил, что все-таки являюсь магом, и стал лезвиями расчленять тех зомби, что собрались у городской стены. Достав всех в пределах видимости, я совершил обратный путь, понимая, что дело совсем еще не закончено. Парни меня встретили настороженно, не собираясь опускать клинки при моем приближении. «Что, командира хотите зарезать?» — ехидно осведомился я. «Не мертвяк!» — облегченно выдохнул стоявший впереди крот. «Это ты радуешься или жалеешь?» — уточнил я, проходя мимо кучи шевелящейся плоти. «Алекс, у тебя на ноге!» — начал было крот, но я уже и сам почувствовал лишний вес, который таскал на себе. Глянув на левую лодыжку, я увидел, что в нее вцепилась полуразложившаяся кисть, тщетно сжимавшая когтистые лапы в попытке преодолеть мой защитный кокон, чтобы добраться до живой плоти. Легким движением клинка я срезал наездницу и побежал домой, крикнув ребятам, чтобы не стояли столбом у стены, а пошарили по округе в поисках уцелевших мертвяков. Подкрепление у стен уже перебито, так что минут 10, за которые я вполне успею сбегать за сафрусами обратно, у них есть. Во время бега по улице я кое-где видел мертвые тела, кровь на земле, но также живых жителей, что радовало меня больше всего. Значит, город выстоял. Хотя, как видно, зомби напали с разных сторон, и тот, который успел добраться до кары, был далеко не единственным. Выбежав домой, я схватил куртку и начал сливать в камень свою энергию. Процесс был очень медленным, и я понял, что нужно кардинальное решение. Достав из кармана мешочек с камнем и кольцом, я развязал его и выкатил сафрус на ладонь. На качественное вживление времени не было, и я просто засунул его в рот. То, что происходило со мной дальше, можно описать одним словом – эйфория. Я понял, что большое количество силы опьяняет похлеще любого наркотика. Мой резерв показался мне ничтожным по сравнению с той мощью, которую я получил сейчас. Я почувствовал себя всемогущим, ощутил себя богом. Я осознал, что могу одной лишь мыслью сжечь весь этот город со всеми его жителями, или обрушить в бездну, или... Громаднейшим усилием воли я заставил себя протрезветь. Это было тяжело, неприятно и сравнимо только с приземлением в кучу навоза после полета в Поднебесье. «Не сейчас, не сейчас!» — прошептал я себе, успокаивая взбунтовавшиеся чувства. Я со всей отчетливостью понял, что теперь мне никуда не деться от вживления камня в тело. Попробовав раз, я уже просто не смогу от этого отказаться. Но сперва мне нужно было закончить начатое. Не выходя из дома, я посмотрел вокруг магическим зрением. Приятным удивлением стало то, что его границы расширились в десятки раз. Теперь я уже без труда мог охватить весь город целиком и еще пространство на многие сотни шагов за его пределами. Воспарив мысленно над ним, я увидел большое количество точек, ярких энергетических сгустков, которые остались от мертвецов, а также множество аур живых людей. Дотронувшись до ближайшего яркого пятна, я попытался вобрать в себя его силу. Это получилось очень легко, и я перешел к следующему, затем еще. Методично я начал высасывать из расчлененных тел всю набранную ими энергию и накапливать в себе. Одна за другой яркие точки в моем сознании гасли, и вскоре во всем городе Останки зомби прекратили шевелиться. Вынырнув в реальный мир, я внезапно почувствовал сильное головокружение и свалился на пол. Недоумевая, я попытался глубоко вздохнуть, чтобы хоть немного развеять туман в голове, и хлюпнул носом. «Что за...» Я поднес руку к лицу и ощупал его. Из носа обильно сочилась кровь, мешая дышать и заливая куртку. Обеспокоившись, я достал из кармана флягу с лимелем и откупорил ее, едва не опрокинув, так как мои руки почему-то стали ватными и непослушными. Сумев кое-как донести ее до рта, сделал пару глотков. Помогло, хотя и весьма слабо. Примерно через минуту целебная жидкость подействовала и прояснила мое сознание, остановив кровоточение из носа, но бодрым я себя так и не почувствовал. Чем вызван такой побочный эффект? Не может же быть, что это случилось из-за переизбытка силы. Ведь Сафрос все еще у меня во рту. Или... нет. Теперь уже в желудке. Я хмыкнул, подумав над дальнейшими весьма неприятными перспективами. С трудом поднявшись на ноги, пришел к выводу, что все это произошло только потому, что я еще не умею управлять таким количеством силы. Ведь одно дело ею владеть, и совсем иное удерживать ее, наполняя свои плетения и контролировать этот объем сознанием. Активировав свое магическое зрение, я с непривычки вбухал в него столько силы, что запросто мог умереть от перенапряжения, если бы не остановился вовремя. Вот так и избавляются от синдрома Бога. А я-то уже размечтался. В общем, я понял, что после вживления Сафроса мне предстоит еще много работы, ведь единственным вариантом для меня останется методичное и неторопливое развитие способностей контроля над силой. Но это уже дело будущего, а сейчас необходимо пройтись на кладбище. Чувствую, там еще остались живые мертвецы, которых срочно нужно успокоить. Пошатываясь, я вышел из дома и направился к северному краю города. По пути увидел тщательно нарезанного зомби, лежавшего на земле, и проверил его. К моему облегчению следов плетения я не обнаружил, а потому пришел к выводу, что, как и все простые структуры, это магическое образование распадается сразу же после лишения его энергии. А значит, волноваться, что оно вскоре перекинется на живых, или будет продолжать действовать, как только поднакопит силу, не стоит. У северной стены я обнаружил Хагела, который наравне с остальными бойцами, оставшимися на страже, караулил это опасное направление. Увидев меня, он только вопросительно глянул, дожидаясь комментариев. «В городе живых мертвецов больше не осталось», — устало махнул я рукой. Командир облегченно выдохнул и спросил. «А ты обнаружил того, кто их оживил?» «У меня уже есть кое-какие догадки, но точнее я скажу, когда вернусь с кладбища», — сказал я в ответ и продолжил путь к стене. Понимая, что в таком состоянии просто не смогу через нее перелезть, я направился к калитке, через которую выносили тела умерших, и отодвинул засов. Вышел из города и поковылял прямиком к кладбищу, по пути лишив энергии еще пяток мертвецов. Они были совсем разложившимися, изъеденными червями, но все еще упрямо ползли к живым. Дойдя до нужного места, я вновь активировал магическое зрение, постаравшись ограничить питавшую его энергию. На этот раз площадь обзора значительно уменьшилась, что только подтвердило правильность моих действий. Оглядев кладбище, я увидел, что в самом его центре располагается яркое активное плетение с весьма сложной структурой, а под землей есть еще несколько десятков мертвецов, которые только начали пробивать себе путь наружу. Я решил начать именно с неизвестного плетения и направился к нему. Уже на подходе я ощутил угрозу и активировал защитный кокон. Магическим зрением было ясно видно, как от плетения отпочковалось нечто, напоминающее клубок паутины, и направилось прямо ко мне. Добравшись до меня, оно попыталось пробить защиту, но для этого его энергии явно не хватило, и оно бессильно съежилось у моих ног. Развеяв его на всякий случай, я подошел поближе к источнику и стал изучать его структуру. Многое в ней было для меня непонятным, хотя в общих чертах я догадывался, как плетение устроено, и даже определил несколько привычных мне блоков. Но не мог не отметить его сложности, что меня очень огорчило. Постояв над ним еще несколько минут, я запомнил его во всех деталях, чтобы при случае суметь в точности воспроизвести. На протяжении всего этого времени плетение не переставало периодически атаковать меня клубами паутины, которые, как я уже разобрался, были зародышами плетений, обеспечивающих мертвецов силой и чувством голода. Развеяв источник неприятностей, а затем собрав энергию со всей территории кладбища, я деактивировал магическое зрение. На этот раз все прошло более удачно. Кровь из носа не текла, хотя голова сильно кружилась, но это было скорее последствием предыдущего опыта. Однако я решил, что идти обратно будет выше моих сил, и уселся, или скорее упал, на одну из могилок, где раньше находилось вражеское плетение. Сейчас на его месте был только камень, большой черный булыжник, принесший городу столько бед. Опершись на покосившийся плюс с глазом посередине, я размышлял о том, что, как ни крути, показал себя совершеннейшим идиотом. А степняки на этот раз одержали победу. Пусть не полную, но и этого было вполне достаточно. Да, я на пару с Мариком сумел обнаружить диверсанта и предотвратить отравление колодца и свиной грипп. Но так и не сумел понять, что это был всего лишь отвлекающий маневр для главной атаки, которая началась с наступлением ночи. Теперь мне, конечно, стали понятны все шероховатости и странности в действиях диверсанта, которому зачем-то понадобилось устраивать нападение средь бела дня и обходить город по широкой дуге, зайдя на кладбище. Теперь было ясно, почему так магически фанили его вещи, ведь в плетении содержалась энергия, способная оживить пару сотен трупов. И ведь, что самое главное, моя интуиция все время меня об этом предупреждала, не давала покоя, сидя с занозой в голове. А я все списывал на неприятный разговор, на переживания по поводу вылазки в степь. Болван. Возомнил себя великим полководцем, а такой элементарной ловушки не смог распознать. И что в итоге? А в итоге город получил много трупов, и в их смерти мне некого винить, кроме самого себя. Но и не это самое главное. Важнее всего то, что вся оценка уровня магов-степняков летит демонам под хвост. Если раньше я тешил себя надеждой, что они находятся где-то на среднем уровне, то теперь после изучения плетения, создавшего армию зомби, уже перестал быть в этом уверенным. Судя по его сложности, вполне можно допустить, что тот, кто его создал, был не слабее моего учителя. А это значит, что с ним тягаться все равно, что бежать на танк с кинжалом в руке. Максимум, что я смогу сделать, это оставить пару царапин на броне и большое пятно на гусенице. Печально падать с небес на землю, но такова жизнь. И я даже не мог утешить себя тем, что обладаю практически неограниченным запасом силы. Как выяснилось, мне еще только предстоит обучиться ей управлять, так что вражеским магам я не смогу ничего противопоставить. Вздохнув, я понял, что теперь война и в самом деле становится безнадежной для Мардинана. Против такого мастерства я был практически бессилен, а поэтому мне оставалось только отступить, так как погибать героически и бессмысленно не хотелось. Да, в этом королевстве у меня есть несколько друзей, которые наверняка пострадают после моей капитуляции, но им я уже ничем не могу помочь. Нужно спасать тех, кого можно, и плюнуть на остальных, хотя это и низко, и подло, и вообще крайне безнравственно. Нужно спасать себя. А это значит, что мне опять придется остаться одному, поскольку все, кого я знаю, будут в курсе происходящего. И после того, как я позорно отступлю, бросив на произвол все силы королевства, уже не смогу посмотреть им в глаза. Да, я сволочь, и поступлю так, поскольку банально хочу жить. Ведь прекрасно понимаю, что быть живым трусом гораздо лучше, чем мертвым героем. Но еще я знаю, что мне после всего этого будет очень стыдно за свою трусость. Хотя и не настолько, чтобы предпочесть смерть жизни с этим чувством. В итоге тяжелых размышлений я решил, что завтра ночью покину город. Сейчас уходить не имело смысла, ведь опасности пока не чувствовалось. А за следующий день можно будет хотя бы немного подготовить жителей, успокоив этим свою совесть, прорезавшуюся так не кстати. Вот сделаю им большой запас лимеля, а потом потихоньку соберусь и уйду, как только стемнеет. Запасов больших брать не буду, пойду пешком, а потом добуду себе коня и рвану в Империю. Там затеряться будет проще всего. Еще раз грустно вздохнув, я пожалел, что все усилия, которые я прикладывал для создания дружеских отношений с нужными людьми, пошли прахом. Все, чего я добился, придется оставить и начинать с чистого листа. Печально, но уже ничего изменить нельзя. Я всегда был рационалистом и сейчас совсем не собираюсь умереть за идею. Вот только жалко, что с сестренкой мне больше никогда не увидеться. Она действительно стала для меня близким человеком, которого мне было больно вычеркивать из своей жизни. А в следующий миг темнота прервала мои тревожные раздумья, накрыв теплым одеялом и унеся мое сознание прочь от мрачных мыслей.